Алиса обернулась, столкнувшись с тяжелым взглядом, чуть не ступив назад от сквозившей в нем ненависти. Все как всегда. Черный ангел семьи стоял за спиной и был недоволен ее поведением. «Спасибо. Утешил». Она насупилась, выгнув ноздри в ответ. «Зачем ты здесь?» Он смотрел на пламя рыжих волос, как протест на фоне желто-сиреневого заходящего солнца. Красный шелк платья рвал ветер, обтягивая стройную фигурку. «За тобой», — брюнет протянул руку. «Я уже говорил, что всегда буду рядом. Со здоровой или с уткой под задницей выбирать тебе». Но не в месте, где был больше всего нужен. Интересно, что сделал бы Артур, обнаружив их с Олегом голыми в общей квартире? «Именно там». Зеленые глаза полыхнули огнем. Алиса усмехнулась. Не хватало парочки мощных молний и почувствовала бы себя в преисподней. Если Бероев был ангелом, то мог читать ее мысли. Сколько раз она представляла себя с крестным в одной постели. Неосуществимая мечта, бросившая от отчаяния в объятии козла. Суицидница всхлипнула от жалости к себе любимой. «Ты не знаешь, что случилось со мной час назад», – бормотала она сквозь всхлипывание. «Ничего из того, что стоит жизни», – рычал брюнет. В страшном сне он не мог представить, что Лиску придется спасать от самой себя. Еще одна разница в характерах с матерью. Так рушила бы все и всех вокруг, но боролась за жизнь. Он отметил себе, что надо обсудить это со специалистом. «Откуда тебе знать?» Пухлые губы дрожали, но угрозы в глазах уже не было. «По роду занятий и не только. Сам не раз побывал на грани». Он хмыкнул, ухватив тонкие пальцы и силой рванул на себя, прошептав в рыжую макушку, оказавшуюся рядом с губами. «Поверь, тебе там не понравится». Если бы она видела, какой тоской и тревогой наполнены глаза старающегося не дышать брюнета. Тонкие руки обхватили мощный торс. Она пользовалась возможностью обнять, втянуть запах обожаемого мужского парфюма. Он качал головой, пытаясь оторвать от себя цеплючие пальцы. «Лиска, не начинай, опять рассоримся», после тяжелого вздоха. «Расскажи, что толкнуло сюда. Охрана в шоке, рыщет по городу». Рыжик сделала вид, что волнует не его близость, а ревность. «Я застукала Артура верхом на Алинке». Скрежет зубов и желваки, гуляющие по скулам. «Поймала? Или решила, что поймала?» «Она от него беременная». Тягостная тишина в пару минут. «Сейчас отвезу тебя в одно место. Повеселись от души. А утром реши, чего хочешь». «Мам...» Он не дал договорить. «О себе думай. Нина примет любое твое решение, точно знаю. Отец тоже. С Гиреевыми я разберусь. Никому за тебя твою жизнь не прожить». Он отклонился, заглядывая в глаза цвета безоблачного неба. «Ты забиралась сюда с изначальным желанием спрыгнуть?» Алиса качнула головой, вызвав вздох облегчения. «Искала место, чтобы спрятаться от Артура и побыть одной». Он улыбнулся, наконец, сменив гнев на милость, и предложил нелепое. «Хочешь, ноги ему переломаю?» Она продолжала всхлипывать, разрывая суровое сердце верного мужа подруги матери. «До или после?» Вопрос ребром. Она не знала, что делать со свадьбой. «Тебе решать. Оба в белом, он сидя в инвалидке. Можешь перед лестницей его кресло с тормозов снять». Последняя попытка изменить слезливое настроение любимого рыжика удалась. Алиса рассмеялась, уже по-другому взглянув на то, что произошло час назад, а может, просто радуясь, что сейчас находится рядом с тем, кого давно безнадежно любит. «Поехали». Она сделала осторожный шаг вперед, но оглянулась, вызвав нервную дрожь у спасителя. «Разрешишь взять с собой подругу?» Олег рассмеялся, подначивая, но готовый позволить все, что угодно, лишь бы убраться с крыши. «Алину?» «Нет, другую». Он кивнул, понемногу отступая к чердаку. Ветер бил в лицо, сражаясь за отобранную жертву, укутывая шелком волос цвета пламени, заполняя ноздри запахом свежей клубники с яблоком. «Зови. Хоть двух. Но поедут со мной, клуб закрытый». Он готов был схватить ее в охапку и утащить, не в силах терпеть аромапытку, сваливая рычание на имя предателя. «Вас там никто не обидит, и Артур не найдет». «Согласна». Алиса перестала цепляться глазами за края крыши, окончательно выбросив мысли о самоубийстве из головы. Брюнет это почувствовал. «Вот и умница». Он быстрым шагом потащил ее за руку вниз. «Ничего себе!» Подруги Алисы разглядывали клуб, на территорию которого попали через два блокпоста. «Даже не знала, что есть такой». Олег обернулся, предупреждая до того, как покинут машину. «Лишнего не болтать, виснуть ни на ком нельзя. Отвечать на приглашение без грубости, но так, как считаете нужным. Здесь не принято насилие в любом его проявлении». Он достал золотую карту, всучив сопротивляющейся Алисе. «Не свети родителей. К тому же у меня хорошая скидка. Заказывайте все, что хотите». Бероев открыл двери джипа, помогая подругам выбраться. «Я вас провожу, но не останусь. Нужно заехать на работу и домой». Он задел пальцем кончик носа Алиски. «Повеселись от души. Решение придет само собой. Я на твоей стороне и в обиду не дам». Олег улыбался, слушая, как шушукаются за спиной студентки. Алиса шепотом отвечала на вопросы подруг, нагоняя жути. «ФСБшник со званием. Таких, как Артур, тут пачками пакуют. Не посмеет доставать». Он обернулся, вмешиваясь в разговор. «С отцом Артура твоя мама впервые познакомилась здесь. Поэтому постарайся никому из Гиреевых не говорить, куда я вас привез». Он кивнул на мерцающий в ее ладонях экран смартфона. «Настырный, как папа. И не отстанет, пока не ответишь. Сделай это сейчас, пока не гремит музыка». Алиса пару раз вздохнула, настраиваясь на непростой разговор, и нажала на зеленый значок. «Что надо?» – голос дал хрипотцу, выдавая волнение. «Тебя!» – жених чертыхнулся под громкий звук разбитого фарфора. «Не реви, а возвращайся домой. Мама звонила, собирается к нам заехать. Пытаюсь накрыть стол, но без тебя не получается». Она отвечала сразу на оба вопроса. «Нет». «Скажи еще, что свадьбы не будет». Снова наезд без слов извинений. Не получалось без невесты многое, и родители снесут голову, узнав о причине разрыва. Пока не решила. «С ума не сходи, мы идеальная пара. Тебе все завидуют, если бы знала, как трудно муж...» Алиса перебила. «Чему завидовать? Выяснилось, что ты никому не отказываешь». «Веришь этой...» «Прекрати. Ты позвонил, чтобы в очередной раз меня унизить?» «Этот... был первым и последним», – Артур наконец сказал слова, что говорят нормальные люди. «Обещаю, ты больше никогда не увидишь меня с другой». «Но, извини, прости, я скотина, так и не последовала». «Я подумаю». «Только недолго. Не забывай, мы женимся уже завтра». Алиса растерянно смотрела на старательно изображающего бесстрастность крестного. Вид надежного, как сейф, и крепкого, как дубовый шкаф защитника, придавал уверенность. Плохо, что вспомнил об этом только сейчас. В любом случае уже ничего не изменишь. Погулять можно и по причине разрыва. Он успел прорычать. «Где ты? Я подъеду». Прежде чем она сбросила вызов и, натянув на губы улыбку, вернулась к подругам. «Все хорошо?» Олег сверлил взглядом бледное лицо. «Помни, что я говорил. Думай о себе». Алиса мурлыкала, напевая песенку под радостные визги подруг, отплясывающих в окружении симпатичных парней. Она сидела за стойкой по их просьбе, потягивая сок из большого бокала. «Дай нам с кем-нибудь познакомиться, а потом присоединяйся. Мы на бальные танцы не ходили, вечно на тебя все пялятся». Она прогулялась в дамскую комнату, несколько раз оглядываясь на недолгом пути. Чувствуя, что кто-то сверлит взглядом спину, не отпускала. Рыжик по возвращению одним залпом допила сок и кивнула бармену. «Еще, пожалуйста». Волнение дня давало о себе знать. С каждой минутой язык становился больше, а речь бессвязнее. Она чувствовала себя отвратительно. Голова кружилась, тошнила. Организм, как всегда, отказывался принимать любую каплю спиртного. Оставалось понять, как алкоголь мог попасть в сок. Алиса успела набрать номер Олега раньше, чем потеряла сознание.